Глава 24. Хороший сон творит чудеса. Следующим днем я была полностью согласна с этой истиной. Кто-то заботливо прикрыл шторы на окнах, и я смогла нормально выспаться, проснувшись просто в отличном и бодром настроении. Редко так бывает, когда открываешь глаза и чувствуешь себя готовым горы свернуть. Все неприятности отошли на второй план, да и вообще не хотелось думать ни о чем плохом. Сквозь плотную ткань пробивался дневной свет. Я соскочила с кровати и пошла к окну, желая отдернуть шторы и пустить солнце в комнату. «Эля, не трогай шторы», — остановил меня голос Барса. И Шатха внутри радостно встрепенулась. Я так и застыла с поднятыми вверх руками. «Почему?» — спросила, обернувшись и увидев в дверях Ханта. Барс был в чуть помятой рубашке и вчерашних брюках. Он всегда одевался безупречно, и эта небрежность удивила. Странно, что Мар не переоделся. Тут мне пришло в голову, что, возможно, вся его одежда в этой комнате. Ведь у нас теперь общая спальня, а он вчера ушел, оставив меня в ней одну. Да и в гардеробной я нашла лишь мужские вещи. Опомнившись, что одета только в его рубашку, быстро опустила руки. Пусть она и прикрывает ноги ниже бедер, но все же. «У меня для тебя подарок. И я бы не хотел, чтобы ты увидела его раньше времени», — ответил он, заходя в комнату. «Может, не надо подарков?» — тут же насторожилась я. «Ну, правда, у него они плохо получаются». Внимательно глядя на приближающегося Барса, не находила в нем ни следов обиды, ни злости. Мар выглядел просто серьезным. «Закрой глаза», — попросил он, останавливаясь рядом. Нехотя я подчинилась и тут же ойкнула, когда Барс подхватил меня на руки. Тут же вопросительно на него посмотрела. «Пообещай, что не будешь подсматривать». «Хорошо», — чуть запнулась и снова закрыла глаза. Только когда он меня куда-то понес, спохватилась. «Я же не одета!» «Здесь нет слуг», — удивил его ответ. Пока мы шли, я совсем не думала о поджидающем меня сюрпризе. Мысли были заняты самим Хантом и тем, чтобы не потереться о него носом, вдыхая аромат кожи. Нет, от Барса и раньше приятно пахло, но после вселения Шатхи его собственный запах обрел глубину, множество оттенков и стал моим личным наркотиком. Кошка испытывала удовольствие, находясь так близко, и оно передавалось и мне. Тем не менее, поведение самого Барса сбивало с толку. Вчера я, пусть и не специально, выставила наши внутренние конфликты на всеобщее обозрение, отказавшись с ним танцевать. А сегодня он дарит мне подарки. Непонятно все это. Он и слова не сказал по поводу моего отказа, но я чувствовала, что была не совсем права. Смотря на ситуацию свежим взглядом, понимала, что всему виной то, что я просто перенервничала и устала. Вот и взбунтовалась, теряя выдержку. В самом деле, ну чего я этим добилась? Ведь у меня не было цели унизить Ханта перед всеми или устроить скандал. Нехорошо получилось. Если бы он укорил меня, я бы нашла себе оправдание. Но Барс молчал. И с обвинением прекрасно справилась я сама, терзаясь не вовремя проснувшимися чувством справедливости и голосом совести. Свежий воздух сказал мне о том, что мы вышли на улицу. Ветер задувал под рубашку, напоминая, что под ней одни трусики. Ладно, пусть посторонних глаз нет, но и одного Барса более чем достаточно. Я же не могу ходить перед ним в таком виде. «А мои вещи еще не привезли?» — осторожно поинтересовалась у Марра. «Они в гардеробной. Ты не нашла? Там только ваши». «Эля». Пауза, как будто Хант подавил улыбку. «Гардеробных две». «Упс, Вчера я так устала, что, открыв первые попавшиеся двери, не стала смотреть дальше, взяв его рубашку. «Мы пришли. Я тебя отпускаю», — предупредил Барс и поставил меня. Я была босиком, и ступни ощутили теплый, нагретый солнцем камень. «Можешь открывать глаза». Честно говоря, сделала я это с опаской, но тут же изумленно их распахнула. Мы стояли перед спуском в парк, клумбы которого пестрели тюльпанами всевозможных ярких расцветок. Море цветов! Периметр ухоженной территории ограничивали раскидистые сосны, а дальше шел смешанный лес, куда вели извилистые дорожки. Но это не главное. Небо! Голубое, с белыми перистыми облаками, земное. Запрокинув голову, я не верила своим глазам. Ведь не могли же мы вчера прилететь на землю. «Посмотри назад. Как тебе дом?» — негромко произнес Хант. Казалось, ни у одной меня дыхание перехватило. Я обернулась, чтобы увидеть красивый двухэтажный особняк, возвышающийся на фоне залива. Не помпезный, классически изящный, с открытой террасой, панорамными окнами. «Тебе нравится?» «Да», — только и смогла произнести я, дезориентированная и не совсем понимающая, где нахожусь. «Он твой. Можешь сама выбрать слуг, изменить в нем все по своему вкусу». «Мой?» — не могла поверить я. «Мы на земле?» «На Баттасе». «Но небо...» «Я видел, как ты по нему тоскуешь. Защитный купол меняет его цвет. Я не могу вернуть тебя на землю, но ее часть всегда будет здесь. Мы будем прилетать сюда, когда ты соскучишься по родине или захочешь отдохнуть. Извини, хотел подарить этот дом тебе перед ритуалом. Все работы были закончены несколько дней назад, но цветы только вчера доставили. Можно заказать букет, но вывести с земли луковицы сложно. На каждый сорт нужно особое разрешение». Он еще что-то говорил, но я глядела на голубое небо, дом у моря. Мой дом, тюльпаны, необычные, что продаются в магазинах. Только сейчас заметила редкие сорта, многие из которых лишь на картинках видела. Не знала, куда смотреть. Я не верила, что это все для меня. Перед глазами стало расплываться. «Я опять не угадал с подарком?» — тихо спросил Барс, стоя за моей спиной. «Угадали», — дрожащим от переполняющих эмоций голосом ответила ему. «Ты плачешь?» От радости. Быстро вытерев слезы, обернулась и напоролась на взволнованный, обеспокоенный взгляд синих глаз. Он действительно переживал, что мне может не понравиться. «Спасибо», — потянувшись к нему, поцеловала в щеку. Барс застыл, как громом пораженный, а я развернулась и побежала в свой сад, желая понюхать цветы и рассмотреть их поближе. Как бабочка порхала от цветка к цветку, любуясь разнообразием форм и яркими красками. «Это айс-крим», — сообщил Барс, когда я, касаясь белоснежных лепестков, задержалась возле тюльпанов по форме напоминающих ванильное мороженое. «А тот?» — указала на пурпурно-фиолетовые. «Абигейл». Заинтригованная, я стала спрашивать дальше, и Хант называл сорта. В жизни бы не подумала, что он в них разбирается. «Откуда вы столько знаете?» — удивилась я. «Запомнил, когда отбирал и вел переговоры о доставке». «Вы сами это делали?» Я просто поверить не могла. «Сад спланирован по моему эскизу», — решил добить меня Барс. «Тебе нравится альпийская горка?» «Где?» «Пойдем покажу». Взял мою руку Хант, увлекая за собой. Потом мы заглянули в беседку с мягкими диванами. Чуть дальше я увидела черные тюльпаны и захотела посмотреть поближе, затем нежно-зеленый с белым. Еще в саду было много разных лавочек, и витые кованые, и резные деревянные, и в виде пня. Забавные фигурки грибов, животных, гномиков. Меня умилило семейство ежиков, которые выглядели как живые. Было столько интересных мелочей, что хотелось ходить и ходить, каждый раз открывая что-то новое. Тебе нравится? Да! Я была в восторге. Осознание, что это все создано для меня, кружило голову. Произвело впечатление, что Хант занимался всем лично. Он знал каждый закуток и, видя мою реакцию, с радостью показывал. Это не просто отделаться дежурным букетом цветов. Было видно, что мужчина вложил душу, потратил время, создавая сюрприз. Здесь было уютно, без вычурности. Все продумано с любовью, по-хозяйски, для комфорта обитателей дома. Такой сад во дворце выглядел бы неуместно. Когда вы все успели? У меня было много времени, когда ты не хотела меня видеть, сдержанно ответил Барс, и я поняла, что речь идет о неделе после того, как он поставил мне метку. Даже подумать не могла, что, пока я накручивала себя, Мар планировал для меня подарок. Ветер донес запах хвои и захотелось в лес. «А что там?» — указала я в сторону тропинки, исчезающей среди деревьев. «Узнаешь после завтрака. Пойдем, я тебя накормлю. Может, прогуляемся немного? Мне не хотелось возвращаться». «Нет, ты босиком», — напомнил он и подхватил меня на руки. Я и забыла об этом. Ходить по траве и теплым камням дорожки было приятно. «Мар!» — позвала, привлекая внимание. На этот раз я обняла его за шею, да и вырываться не стала, хотя могла дойти до дома самостоятельно. Поймав взгляд Барса, произнесла: «Извините за вчерашнее». Улыбка исчезла из его глаз, и они стали серьезными. «Это моя вина. Ты слишком много пережила за короткое время и не успела прийти в себя. Я не вправе был от тебя ничего требовать, но перенести праздник было уже нельзя». Следующие его слова стали для меня полной неожиданностью. «Я восхищался тобой вчера. Ты достойно держалась весь вечер». Восхищался. Эти слова теплом отозвались в груди. И дело даже не в кошке, которая, образно говоря, горделиво вся изогнулась. Я впервые такое услышала от мужчины. Нет, парни мне делали раньше комплименты, типа «я секси, красотка, отлично выгляжу», на работе могли похвалить и сказать, что я молодец или умница. Но чтобы так, восхищаюсь. Ведь совсем по-особому звучит. Я даже немного растерялась. Внимательно посмотрела на Барса, отмечая, с какой теплотой он на меня смотрит. С его предыдущими словами я была полностью согласна, и стало приятно, что он признал свою вину. Вернее, я оценила это. Ведь все мы совершаем ошибки, но ой, как не любим признавать себя неправыми. У мужчин вообще чаще во всем женщины виноваты, а сами они непогрешимы. То, что Хант при всем его характере и положении оказался способен взять ответственность за случившееся на себя, впечатлило. Я бросила взгляд в сторону моря и ахнула, увидев большую радугу над водой. «Радуга!» — улыбаясь, указала на нее, чувствуя необычайную легкость внутри. «Это от защитного поля преломляется свет». «Защита от чего?» — заинтересовалась я. «Он уже упоминал защитный купол». «Для меня радуга была сродни чуду, хорошему знаку, и даже такое прозаическое объяснение не умолило радости от природной красоты. В море у нас водится много хищников, и просто купаться нельзя. Я вчера активировал защиту над водой. Если хочешь, через пару часов можно будет уже поплавать. И еще есть бассейн». Известие о наличии бассейна обрадовало. Но хотелось к морю. А почему только через несколько часов? Есть хищные животные, которые прячутся в песке, и сканер не всегда их сразу обнаруживает. Не бойся, после завершения проверки в воде совершенно безопасно. Мы свернули к дому, и Барс, остановившись, спросил. Хочешь дать ему название? Я даже не думала об этом. Но решение пришло сразу. Радужный дом. Хант принес меня на просторную кухню и усадил на столешницу рядом с агрегатом для еды, примерно такого же типа, что был на корабле. «Что будешь?» «Кофе», — тут же заказала я. Уже 2 недели его не пила. Пришлось отказаться из-за плохого самочувствия. При мысли о еде в животе заурчало и ужасно захотелось рыбы. Сёмги, например. Но когда это я с утра рыбу ела? «Даже твой желудок напоминает, что нужно съесть что-нибудь посущественнее», — улыбнулся Хант. «Тогда яичницу с овощами и зеленью. С беконом», — добавила я, так как аппетит разыгрался не на шутку. «Тосты. Сок. Ягодный морс. Морс. Вы накроете? Я сбегаю переоденусь». Я спрыгнула на пол. «Не садиться же за стол в одной рубашке». Да и сидеть на столешнице в непосредственной близости от Марра стало как-то неловко. «Эля», — задержал меня Барс и чуть сдвинулся, перекрывая мне пути отступления. «Давай на «ты».» Замерла, не зная, на что решиться. Сегодня было замечательное утро. Столько сюрпризов и, на удивление, приятных. В то же время... Одно утро не перетягивало месяц непростых отношений. «Я подумаю», — увернулась от прямого ответа, проскальзывая мимо него. Прозвучало немного игриво, и, смутившись, я понеслась наверх. «Боже, неужели я с ним флиртую?» Наскоро приняв душ, переоделась и спустилась вниз. Моя гардеробная обнаружилась без труда. И я выбрала себе свободную блузу, оголяющую плечи, и длинную юбку с поясом. На ноги решила надеть сандалии, из расчета, что пойдем к морю. Купальник искать было некогда, но я надеялась, что он все же есть. Не в белье же мне в воду лезть. Хант уже накрыл в столовой и дожидался меня. Я немного внутренне напряглась, но он вел себя сдержанно. И постепенно я расслабилась в его обществе. Съела весь завтрак, но все равно осталось раздражающее чувство неудовлетворенности. Как назло, Барс выбрал себе рыбу с гарниром, и мне пришлось облизываться на его тарелку. «Что-то не так?» — заметил это Мар. «Моя шатха зарится на вашу тарелку». «Почему не сказала, что хочешь рыбу?» «Я не хочу». «Эля, шатхи чувствуют, каких микроэлементов не хватает организму. Прислушивайся к ней». Эвелина начала прислушиваться, и после того, как была вегетарианкой, стала есть мясо. С неудовольствием заметила я. «Она ест мясо, приготовленное автоматами, а не убитых животных. Как видишь, ее принципы остались при ней, и в то же время... Организм получает все необходимое. Попробуй». Он наколол на вилку кусок рыбы и протянул мне. Я не устояла перед искушением и попробовала. На вкус оказалось восхитительно и просто таяло во рту, а соус придавал пикантный вкус. Хант подцепил еще кусочек, который я слопала, а потом потянулась и подвинула к себе его тарелку. «Ладно. Рыба так рыба. Сделайте нам еще», — попросила Барса. Моя наглость его позабавила и вызвала улыбку. «С одним условием. Ты разрешишь покормить себя». «Я не маленькая». Улыбка Марра стала еще шире, собрав лучики в уголках глаз. Я ожидала, что он скажет, что я все же маленькая, но Барс не стал спорить. «Хорошо, ты покормишь меня», — заявил, поднимаясь. Я так и застыла с вилкой, сверляя его спину взглядом, который стал медленно опускаться на упругие ягодицы. «Слушай, лучше рыбу ешь», — прошипела себе под нос, обращаясь к Шатхе. «Ведь не я же с интересом глазела на филейную часть. Свой омлет с беконом я съела ради насыщения, а вот рыба пошла в удовольствие». Пока Барс вернулся, я уже подчистила его тарелку и с интересом взглянула на то, что у него в руках. С другой стороны, вчера на приеме мне было не до еды. Добавьте сюда истраченные нервы, и ничего удивительного, что с утра я зверски голодна. Хант поставил передо мной тарелку и сел рядом. Я попробовала рыбу и скосила глаза на его порцию. «Остынет», — сказала с намеком, надеясь, что слова о кормлении — шутка. Хотя он за столовые приборы так и не взялся. «Не страшно. Я подожду. Ты стоишь того, чтобы ждать». От этих слов, вкупе с его взглядом, у меня мурашки побежали по коже. И ведь такое чувство, что он имел в виду совсем не еду. Водрузив на вилку рыбу, предложила Барсу: «Пусть лучше ест». Разделив одну порцию на двоих, вторую не осилили. Вместе убрали со стола, и Хант предложил осмотреть дом. Потом спустились к морю и прогулялись вдоль берега. Максимум, что разрешил Барс, пока не закончилась проверка, помочить в воде ноги. Сняв сандалии и подобрав подол юбки, я походила по кромке прибоя, а он держался рядом, наблюдая за тем, как я шлепаю по воде. Мной откровенно любовались, не скрывая этого. И если Шатхе льстило подобное внимание, то меня нервировало. «Мар, а как же гости?» — закинула удочку. «Разве хозяевам не нужно присутствовать и развлекать их?» Такое мирное семейное времяпровождение вызывало беспокойство. Нет-нет, и задавалось вопросом: а что дальше? Дом, уединение без слуг. Ладно, сейчас день. А чем мы вечером займемся? Всем известно о притяжении между парами после ритуала. Мы молодожены, и это допустимо. Сейчас присутствие любого мужчины рядом с тобой я воспринимаю обостренно. Есть брат, который свяжется со мной, если что. Дарье я доверил обязанности хозяйки, чтобы по всем внештатным ситуациям обращались к ней. «Вы считаете это хорошей идеей?» — забеспокоилась я за сестру. «Черт! Я даже не позвонила ей. Как она? И свой диск я во дворце оставила. Мне нужно связаться с ней». Дарья сказала о разводе. «Они расстались. Мне звонил брат», — сообщил новости Барс. «Тем более». Я вышла из воды и задумалась, надевать сандалии или идти по песку босиком. Все разрешил Хант, подхвативший меня на руки. «Думаете, ей сейчас до ваших гостей?» — спросила я. «Насколько я успел изучить характер твоей сестры, она из тех, кто предпочтет быть занятой делами, чем, забившись в угол, переживать разрыв», — заметил Хант, неся меня к дому. В этом он был прав, но все же... «Не понимаю, чем вы руководствовались?» «Эля, это решение я принял еще до ее приезда к нам, но не стал его менять». «Почему? Вы же тогда ее практически не знали. Я не могла понять мотивов Барса, что-то не сходилось». «Если бы мы не вернулись из храма, дела бы принял Камияр. Она, как его супруга, и так взяла бы на себя обязанности хозяйки». «О чем вы? Почему не вернулись?» «Неужели ты считаешь, что я бы смог дальше жить, потеряв тебя?» Он сказал это так просто, без пафоса, не красуясь. Вообще-то я об этом раньше как-то не задумывалась, само собой подразумевая, что да. Но, судя по его взгляду, нет. Открыла и закрыла рот, не находя слов, чтобы ответить. Кажется, у меня разрыв шаблона. В доме Хант дал мне свой телефон, пообещав привезти сегодня мой, так как слуги не положили его с вещами. Наверное, решили, что телефон мне ни к чему. Барс предупредил, что ему днем нужно будет на пару часов во дворец решить некоторые вопросы с иштами. Видимо, праздник праздником, а дела делами. Как настоящие политики, совместную встречу использовали с пользой. Я планировала полететь с Маром, чтобы встретиться с сестрой. Но после разговора с Дашей передумала. Она отговорила меня, уверив, что с ней все в порядке. Во дворце шумно, народ вокруг все еще празднует, и у нас не получится нормально поговорить, так как она очень занята. Да и выглядела сестра собранной и деловой. Скупо, но спокойно сообщила, что Камияр принял ее решение, и они выяснили отношения, поставив в них точку. Узнав, где я, непреклонно заявила, чтобы там и оставалась. Ведь если я прилечу, поневоле придется выйти к гостям. Или натолкнусь на мать, которая уже успела подпортить Даше нервы. «Ты знала, что Мар не собирался возвращаться из храма?» С трудом задала мучающий меня вопрос. «Да». «Почему ничего не сказала? Это бы изменило что-то?» По моему лицу Даша увидела ответ. Поэтому и молчала. «Поверь, если бы он вернулся один, я бы его сама убила». Несмотря на то, что она человек, а Хант один из сильнейших кшатров, я безоговорочно поверила сестре. Даша, она такая. Наблюдая из окна за Дашей, Камияр глаз от нее не мог оторвать. Спокойно и без суеты она взяла на себя управление слугами, готовя все к прибытию иштов. Большие индивидуалисты и собственники, остановиться они предпочли у себя на кораблях, что зависли сейчас в небе. Днем планировался совет, на который прилетит брат, а пока решение всех текущих вопросов легло на его плечи. В другое время Камияра бы порадовали оказанное доверие и ответственность. Но сейчас все внимание было сосредоточено на жене, теперь уже бывшей. Для него разрыв отношений стал неожиданным и болезненным. И ведь чувствовал интуитивно, что не все в порядке, но списывал на ее беспокойство за сестру. После спешного отъезда Даши во дворец он с ума сходил без нее. Успокаивал себя, что нужно немного потерпеть, она вернется, и между ними будет все по-прежнему. Привык, просыпаясь, обнимать ее, ощущать аромат ее кожи на себе. Без Даши постель и дом были пусты. И впервые Камияр почувствовал себя потерянно из-за образовавшейся дыры в груди, как будто с собой она забрала его сердце. Ждал вчерашнего праздника, думая, что теперь они смогут быть вместе. Но окончательно потерял. Даже в самых страшных фантазиях не мог представить, что все так закончится. Считал, что она просто приревновала его к Исталии, но он готов был вскипеть, завидев рядом с Дарьей другого мужчину. Думал, что недопонимание выяснится. Даже ее слова о разводе, пусть и вывели из себя, пробудив вспышку ревности, но не остановили. Камияр не собирался отказываться от нее. Только разговор расставил все по местам и показал, что она настроена серьезно. Он мог бы подождать до своего дня рождения и, убедившись, что Исталия не его пара, доказать Даше, что больше никто не стоит между ними. Слова жены о семье и детях стали для него приговором. Именно тогда Камияр отчетливо понял, что она не вернется. Оставалось ждать 25-летия. Инстинкты говорили Барсу, что он встретил свою единственную. Но уже один раз ошибившись, приняв страсть за настоящие чувства, больше не хотел торопиться с выводами. Из-за своей поспешности ввел в заблуждение Исталию и причинил ей боль. Чувства к этой девушке прошли, и ее навязчивость вызывала лишь раздражение. Меньше всего хотел теперь ранить Дашу, давая пустые обещания. Но именно ей удалось незаметно проникнуть в сердце и прочно обосноваться там. Неожиданно Барс заметил Варта и весь подобрался. С высоты было хорошо видно, как прогуливающийся кшатр специально изменил свой маршрут так, чтобы их с Дарьей дороги пересеклись. Чего ему на корабле не сидится? При мысли, что Варт специально прилетел раньше, ища встречи с Дашей в неформальной обстановке, внутри все вскипело. Ну уж нет. Камияр не собирался давать объявившемуся сопернику даже шанса познакомиться с ней поближе и поспешил вниз. «Камияр!» — позвала его невесть откуда взявшаяся Исталия, и Барс с трудом скрыл гримасу раздражения. «Прости, я спешу», — попытался он избежать разговора. «Я отниму лишь минуту. Отца вызвали по делам». В Лаисе было землетрясение, и он улетел оценить ущерб, а мне нужно домой. «Можно я воспользуюсь твоим?» «Да-да, конечно!» — не дал ей закончить Камияр, спеша отделаться. «Спасибо», — опустила глаза Исталия, не показывая, как задело такое отношение возлюбленного, который еще совсем недавно искал ее внимание. Стоило Барсу удалиться на приличное расстояние, как она достала диск и позвонила. «Мне все удалось». «Молодец. У нас тоже все готово. Действуем по плану». Исталия сбросила вызов и злорадно улыбнулась. «Землянки сами виноваты. Будут знать, как становиться на пути у кшатр». Девушка старалась не думать, в какую опасную игру она ввязалась. Все мысли были сосредоточены лишь на том, что таким образом она избавится от соперницы, которая заняла ее место. У Дарьи шла кругом голова. Уже с утра на нее свалилось множество вопросов, которые она обязана была решить. Толпа не желала расходиться, и нужно было организовать людям доставку воды и пропитания. Все ждали зрелищ и не спешили покидать насиженные места, ночуя прямо на земле. В честь праздника объявили выходные дни, и практически весь город собрался вокруг дворца. Нужно было следить за порядком, а то уже нескольких арестовали за то, что разводили костры, хотя это было строжайше запрещено. Еще пожаров не хватало. Две дамочки подрались из-за мужчины. Бывшую и нынешнюю супругу одного высокопоставленного кшатра поселили рядом, слово за слово, и растаскивала их уже охрана. Бывшая уже была замужем за другим, но обида на ту, которая отбила у нее супруга, осталась. Самое забавное, что их мужья сравнительно мило общались между собой, когда им на руки сдали довольно помятых благоверных. Пришлось думать, куда расселять. Подальше друг от друга, чтобы не провоцировать очередную драку. И таких мелочей, требующих внимания, был снежный ком, который все увеличивался и увеличивался. Приближение Камияра Даша ощутила спиной, даже не оборачиваясь. Лица кшатров, с которыми она решала организационные вопросы, приобрели интересное выражение. Кажется, все жаждали посмотреть, как они будут общаться между собой. Сама Дарья не была готова к встрече. Надеялась, что он все понял и оставит ее в покое. «День добрый», — поздоровался Барс, вынуждая обернуться к нему. «Привет». «Можно тебя на пару слов?» «Я занята. Что-то срочное?» «Я думала, мы все уже обсудили». «Осталось несколько важных моментов, которые нам нужно обговорить. На пару минут». «Хорошо. Я сейчас», — кивнула она своему сопровождению. Камияр взял ее под руку, отводя в сторону. Даша напряглась, но не стала вырываться, когда на них смотрело столько глаз. «О чем ты хотел поговорить?» — постаралась сразу перейти к делу она. «О нас. Камияр! «Я услышал тебя вчера и уважаю твое решение», — сразу перебил он, обезоруживая. «Тогда не понимаю, что еще здесь обсуждать?» «Если ты не против, я бы предложил отложить оглашение нашего разрыва до возвращения Марра. Пока они с твоей сестрой отсутствуют, нам лучше действовать сообща. Мне бы хотелось расстаться тихо. А когда такое скопление гостей, наша пара поневоле станет объектом пересудов. Думаю, тебе тоже не нужна лишняя шумиха». «Согласна. Только как ты себе это представляешь?» «Все просто». Барс обнял Дарью, притягивая к себе, краем глаза замечая, как поодаль остановился Варт, наблюдая за ними. «Сейчас мы для всех миримся, после вчерашней размолвки, и встречаем гостей как пара. Что будет твориться за закрытыми дверями спальни, касается только нас». «Если ты думаешь, что я...» — тут же вскинулась Даша, но Барс ее прервал. Поцеловав в висок, а потом прислонившись своим лбом к ее, тихо произнес: «Шш, я никогда не насиловал женщин и не собираюсь начинать. Ты все решила за нас. Не скажу, что согласен с этим, но понимаю твои мотивы. Ты дорога мне, и я хочу, чтобы ты была счастлива». «Камияр», — ее голос дрогнул. Находясь так близко к нему, хотелось прильнуть и обнять, а от понимания, что она не имеет уже на это права, было больно. «Давай мы сейчас будем действовать как команда, оставив личное на потом. Каюсь, я еще не отказался от мысли побороться за тебя и постараться переубедить. Но пока разбираемся с делами, обещаю держаться в рамках. Мир?» «Перемирие», — ответила Дарья, в душе называя себя тряпкой и спрашивая, не совершает ли она ошибку. Барс посмотрел с такой нежностью, что затрепетало сердце. Быстрый поцелуй в кончик носа, и он отстранился, беря ее за руку. «Пойдем, расскажешь, как у вас обстоят дела. Все готово?» «Почти. Осталось только...» Даша с трудом собиралась с мыслями, возвращаясь к текущим делам. Барс, заметив, как Варт уходит, спрятал удовлетворенную усмешку и придал лицу заинтересованное выражение. Несмотря на всю важность того, что все прошло на уровне, для него первостепенное значение имело то, что Даша не пыталась вырвать свою руку и шла рядом с ним.